Вдруг, поворачиваясь, спросил он: «Почему я не вижу?» Нюрка пряталась в другом конце стола, боялась показать свое испорченное кошачьими когтями лицо. Но тотчас, как ее потребовали, нагнулась к свече. Щеку у девушки пересекала от края губы почти до глаза длинная ужасная царапина. «Тут-то я, барин! Вот что моя радость!» — сказал Бурса. — Возьми, Нюра, пару мужиков поздоровее, и пусть они мне сюда Анну Владиславну на руках принесут. Никому, кроме тебя, этого дела доверить не могу. И вот что, пока будут нести, последи, чтобы они ее не уронили. Радуешься, подлюга, ну, порадуйся, порадуйся. Наблюдая все так же с бокалом в руке за удалившимися в темноту англичанами, возглавляемыми порванной девкой, злобно подумал Растегаев. «Каб ты знал, что выиграл, то, наверное, уж огорчился бы. Девка ему, фехтовальщица, по утру пришлась, боец. Ну, посмотрим, как ты завтра запоешь». Но Михаил Львович Растегаев ошибся, приписывая возбуждение Бурса выигрышу. На самом деле Ивана Кузьмича сжигала изнутри совсем иная мысль. Он желал крови телохранителя своего Прохора. Развлекаясь с девками и напиваясь до икоты шипучим вином, Бурса все время прокручивал в голове варианты изощренной казни над мужиком, пообещавшим какой-то бабе убить его, хозяина. Вскоре принесли на руках Анну Владиславну. Она была бледна, но старалась не показать своей слабости. Перед беседкой она соскочила с рук англичан и даже легонечко оттолкнула пытавшуюся ей подсобить девку. Вошла в беседку с поднятой головой, присела, взяла бокал. «Звали?» — спросила она, чуть-чуть повернув голову в сторону Бурса. «Звал». Бурса опять, как перед поединком, дважды хлопнул в ладоши и доложил, обращаясь к Аглае: «Ишь! Обещал исполнить и исполню. Вот тебе, дворянка. Дери ее за что хочешь. Убей, если захочешь. Сил нет за волосы таскать». Отзвалась усталая Аглая. «Пусть она мне лучше руки целует». «Что?» — воскликнула она. «Целуй! Целуй, целуй, целуй!» Раскачиваясь вокруг с поднятыми, высоко зажженными свечами, започитали нараспев девки. «Целуй, целуй!» Пистолетный выстрел раздался так близко от беседки, что всех ненадолго заложило уши. Голова она еще кружилась, и, склоняясь к тонкой, сильной руке Аглая, она не сразу разобрала шепот девушки. «Анна Владиславна», — прошептала Аглая, голос, который за общим шумом никто бы не смог уловить, кроме самой Анны, — «я здесь, чтобы выручить вас, но не получилось, видеть у меня ничего. С такой раной вам только обуза. Растегай его, дядюшка, и вашим обещаны хорошие деньги. Он поможет. Попробуйте без меня убежать. Вы должны сделать это не позже, чем завтра ночью, потом поздно будет». Иван Кузьмич поймал движение женских губ, но не уловил ни слова. Он хотел незаметно приблизиться, но в саду произошло какое-то движение, мелькнули факелы, и из темноты вынырнул Микешка. Физиономия лакея выглядела озадаченной. «Ну!» — рявкнул Бурса. «Говори!» Микешка наклонился к Бурсе и зашептал ему в самое ухо. «Доложили, что на ступеньках подле бельевой нашли Зябликова. Игнатий Петрович пьян, тяжело ранен, но все еще жив и даже пребывает в сознании. Требует вас хозяин к себе, хочет сообщить что-то чрезвычайно важное». Комнаты своей у гусара никогда не было. Но жить в длинном холодном бараке вместе с другими наемниками Игнатий Петрович не пожелал. Он ютился в пакгаузе. Здесь против правил у него были оборудованы топчан и маленький походный столик на откидной ножке. Зябликов говорил, что это ему нравится. «Когда проснешься, то запах пороха хрепкий. Лучше любого кофе в постелю», — объяснял он. «С чехом просыпаться, здоровье какая польза». Лакей нашел раненого, истекающего кровью гусара на лестнице подле бельевой комнаты. По приказу старшего камердинера Зябликова перенесли на руках в оружейную и уложили на его топчине. Игнатий Петрович в основном был без сознания, но иногда приходил в себя и материл всех, кто оказывался рядом. Он беспрерывно требовал к себе хозяина, утверждал, что открыл ужасную тайну и знает, кто в доме предатель. Его перевязали, положив на раны целебную глину, дали выпить еще водки, и гусар затих лежа на спине. Когда Бурсо подошел, Зябликов не двигался, хоть грудь его и сильно поднималась во сне. Бурсо потряс раненого за плечо, попробовал разбудить его криком, ударил палкой даже, но никакого результата не добился и сразу направился к себе.